Джи-Джи понравились опыты молодого ученого. И понравился сам ученый, особенно тем, что он делал физические эксперименты после основной работы в медицинском колледже. Да и результаты говорили сами за себя. Просуммировав оба впечатления, профессор пришел к двум выводам. Во-первых, надо подумать над гипотезой молодого и, несомненно, талантливого ученого. И, во-вторых, надо подумать о его дальнейшей судьбе. Первое решение удалось осуществить быстрее. Томпсон почти сразу же нашел способ, как проверить, замешаны ли ионы в конденсации влаги. Он предложил Вильсону поместить камеру в электрическое поле. Оно должно притянуть заряженные ионы, расчистить от них воздух. И дальше можно посмотреть, что получится. Образуется туман, значит, не в них дело. Не образуется, они причина. Вильсон, вероятно, расстроился даже. Как же самому ему не пришла в голову такая простая идея? Ведь несколько месяцев назад сама природа подсказала ему этот путь. Уже поздно сожалеть об упущенном, сейчас надо действовать и побыстрее. Вильсон строит новую камеру. Внутрь, аккуратно, соблюдая строгую изоляцию, вводит металлический диск. На него подается ток от одного полюса батареи. Другой полюс подсоединяется к латунной крышке самой камеры. Таким образом, внутри нее, при замыкании контактов, создается электрическое поле. Он назвал его очищающим. Впрочем, если соблюдать последовательность событий, надо признать, что назвал он его так после эксперимента, а не до. После того, как убедился, что оно действительно очищает камеру от ионов. А убедился Чарльз в этом очень быстро. Когда ток был включен, никакие рентгеновские лучи не могли вызвать досрочное образование тумана. Следовательно, исходная гипотеза была справедлива. Центрами конденсации могут быть не только частички пыли, но и ионы. Когда 27-летний Вильсон принес 40-летнему Томпсону результаты своего первого серьезного открытия, Джи-Джи сообщил Ситиару приятную новость. По его Томпсона ходатайству, Кембриджский университет назначил молодому физику на 3 года стипендию имени Максвелла, что давало ему возможность, на этот период времени, во всяком случае, бросить свою работу препаратора и отдать себя целиком любимому делу. Интересно, что судьбы Резерфорда и Вильсона продолжают все время пересекаться. Та же поддержка Джи-Джи, стипендия, дающая возможность работать, склонность к опытам, а не к теориям. Недаром они с Эрнестом стали большими друзьями. Да, и еще одно сходство. Оба крайне чувствительны ко всяким новшествам. Вспомните, Резерфорд. Появились лучи рентгена, он работает с ними. Появились урановые лучи, и они идут в дело. Точно так же ведет себя и Вильсон. Свое первое открытие он сделал на рентгеновских лучах. Но как только появились лучи Беккереля, он повторил его и на радиоактивном излучении. Оно также вызывало ионизацию. Дальше последовали еще 2 работы, где в качестве ионизирующего агента выступал ультрафиолетовый свет. Потом еще 1, где сравнивались положительные и отрицательные ионы с точки зрения их конденсационной способности. И так незаметно проходят последние годы XIX века, великого века новых физических открытий. И наступает XX век, не менее великий для физики. Для Чарльза, тихонько корпевшего над своими облаками, его начало было знаменательно тем, что королевское общество избрало его своим членом. В 31 год академик? Вильсон, крупный специалист по мелкой проблеме? CTR, простой демонстратор, даже не профессор? Да-да-да, молодой, не профессор, специалист в области пока ограниченный, но крайне важный для физики, а вскоре неограниченный по своему применению. Конечно, положение Вильсона в Кембридже, его замкнутость, его прямо-таки рабская привязанность к одной теме